Именно здесь он в первый раз увидел Этель. Однажды он задержался допоздна из-за писем, которые нужно было отправить с отходившим на другой день пароходом. В сумерках он приехал верхом к заводи, привязал лошадь и пошел к воде. На берегу сидела девушка. Услышав шаги, она обернулась, беззвучно скользнула в воду и исчезла, словно наяда, испуганная появлением человека. Это удивило и позабавило Лоусона. Он никак не мог понять, куда она скрылась. Он поплыл вниз по течению и вскоре увидел, что она сидит на скале и смотрит на него безразличным взглядом. «Талофа!» — приветствовал он ее по-самоански. Девушка ответила ему, улыбнулась и снова погрузилась в воду. Плавала она легко, и распущенные волосы широким веером тянулись за нею следом. Потом она пересекла заводь и вылезла на берег. Просторное платье, в котором она по туземному обычаю купалась, прилипло к ее стройному телу. Сейчас, когда она спокойно стояла на берегу, выжимая мокрые волосы, она еще больше напоминала какое-то сказочное существо, обитающее в лесу или в воде. Лоусон теперь увидел, что это женщина смешанной крови. Он вышел на берег и заговорил с нею по-английски. «Поздно вы, купаетесь». Она отбросила назад свои густые вьющиеся волосы, и они рассыпались по плечам. «Я люблю купаться одна». «Я тоже». Она засмеялась с детской непосредственностью туземки, надела через голову сухое платье, сбросила мокрое и переступила через него. Выжав мокрую одежду, она на мгновение остановилась в нерешительности. Затем быстро ушла. Внезапно настала ночь. Лоусон вернулся в гостиницу, описал наружность девушки посетителям, которые играли в кости на выпивку, и быстро выяснил, кто она такая. Отец ее, норвежец по имени Бривальд, часто заходил в гостиницу «Метрополь» пить воду с ромом. Это был маленький старичок, узловатый и скрюченный, как старое дерево. 40 лет назад он приехал на острова в качестве помощника капитана парусного судна. Затем был кузнецом, торговцем, плантатором. Одно время он даже сколотил порядочное состояние, но после урагана 90-х годов у него осталась всего одна небольшая плантация кокосовых пальм. Женат он был 4 раза, и все на туземках, которые, как говорил он сам с хриплой усмешкой, народили ему без счету ребятишек. Часть детей умерла, остальные разбрелись по свету, и дома осталась одна только Этель. «Не девочка, а персик», — сказал Нельсон, судовой приказчик с Моаны. «Я не раз на нее поглядывал, да все впустую». «Старик Бривальд не настолько глуп, сынок», — вмешался человек по имени Миллер. «Ему нужен зять, который обеспечит его на старости лет». Лоусону было неприятно, что о девушке говорят в таком тоне. Чтобы переменить тему, он вставил замечание об отходящем почтовом пароходе. Однако на другой день он снова отправился к заводе. Этель была там, и сказочное очарование заката, таинственное молчание воды, тонкое изящество кокосовых пальм, оттеняя красоту девушки, будили неизведанные чувства в сердце. В этот раз ему почему-то не хотелось разговаривать с нею. Она не обращала на него никакого внимания, даже не смотрела в его сторону. Она плавала в зеленой воде, ныряла, отдыхала на берегу, словно была совсем одна. И у Лоусона появилось странное чувство, словно он стал невидимым. В голове проносились обрывки полузабытых стихов и смутные воспоминания о древней Элладе. В школьные годы он ею не интересовался. Когда девушка переоделась в сухое платье и ушла, на том месте, где она сидела, он нашел алую мальву. Цветок был у нее в волосах, когда она пришла купаться. Перед тем, как войти в воду, она его вынула, а потом забыла или не захотела приколоть снова. Лоусон со странным чувством смотрел на алую мальву. Ему захотелось взять ее с собой, но он тут же рассердился на свою сентиментальность, бросил цветок в воду и с болью в сердце следил за тем, как он уплывает вниз по течению. Лоусон никак не мог понять, что заставляет девушку ходить к этой уединенной заводе, когда там наверняка никого не встретишь. Жители островов очень любят воду. Они обязательно купаются каждый день, часто по два раза. Но купаются всегда скопом, целыми семьями, со смехом и шутками. Часто можно увидеть, как большая группа туземок и метисок весело плещется на речных отмелях, а на коже их играют солнечные зайчики и причудливые тени листьев. Казалось, в этой заводе кроется какая-то тайна, которая притягивает к себе Этель. Спустилась ночь, таинственная и безмолвная. Лоусон тихонько вошел в воду и лениво поплыл в теплую тьму. Казалось, вода еще хранит аромат стройного девичьего тела. Когда он возвращался в город, в небе зажглись звезды, и он чувствовал себя в ладу со всем миром. Теперь Лоусон каждый вечер ездил к заводе и каждый вечер встречался с Этель. Вскоре ему удалось преодолеть ее робость. Она стала приветливой и веселой. Сидя на высоких скалах над рекою или лежа на каменистых уступах, они смотрели, как сумерки таинственным покровом окутывают заводь. Об их встречах скоро стало известно. В южных морях каждый знает всю подноготную о своем ближнем. И завсегдатые гостиницы бесцеремонно подшучивали над Лоусоном. Он только улыбался. Их грубые намеки не стоило опровергать. Чувства его были совершенно чисты. Он любил Этель, как поэт может любить луну в небе. Он думал о ней так, словно она была не женщиной, а каким-то неземным существом, таинственным духом заводи. Однажды, проходя по бару гостиницы, он увидел, что там стоит старик Бревальд, как всегда одетый в поношенный синий комбинезон. Лоусону захотелось поговорить с Бревальдом, ведь это был отец Этель, и поэтому он подошел к стойке, заказал виски, обернулся, словно невзначай, и предложил старику выпить. Некоторое время они болтали о местных делах, и Лоусон с неудовольствием заметил, что норвежец внимательно изучает его своими хитрыми голубыми глазками. В Бревальде было что-то неприятное. За внешним подобострастием этого старика, сильно потрепанного в битве с судьбой, все еще угадывалась былая свирепость. Лоусон вспомнил, что Бревальд когда-то служил капитаном на шхуне, промышлявший работорговлей. В Тихом океане их называют ловцами черных дроздов. И у него была грыжа, последствия раны, полученной в схватке с жителями Соломоновых островов. Раздался звонок на завтрак. «Ну, мне пора», — сказал Лоусон. «А вы бы как-нибудь заглянули ко мне?» — хриплым голосом произнес Бревальд. «У меня не очень богато, но я буду рад вас видеть. С Этель вы ведь знакомы?» «Да, зайду с удовольствием». «Лучше всего в воскресенье вечером». Ветхая бунгало Бревальда стояла посреди кокосовых пальм плантации, немного в стороне от Ваелимского шоссе. Вокруг дома росли огромные бананы. Лохматые листья придавали им трагическую красоту прелестной женщины, одетой в рубище. Все кругом казалось неряшливым и запущенным. Во дворе бродили тощие черные свиньи с острыми спинами, громко кудахтали куры, роясь в разбросанном повсюду мусоре. На веранде валялось несколько туземцев. Лоусон спросил Бревальда, и старик своим натреснутым голосом позвал его в гостиную. «Садитесь, будьте как дома. — сказал он, раскуривая старую вересковую трубку. «Этель еще прихорашивается». Вошла Этель. Она надела юбку с блузкой и причесалась на европейский лад. В ней уже не было робкой и дикой грации той девушки, что каждый вечер приходила к заводе, но теперь она казалась более обыкновенной и потому более доступной. Она поздоровалась с гостем, Лоусон впервые коснулся ее руки. «Надеюсь, вы выпьете с нами чаю», — промолвила она. Лоусон знал, что Этель училась в миссионерской школе, и было забавно и в то же время трогательно смотреть, как ради него она старается вести себя, словно светская дама. Стол уже был накрыт к чаю, и вскоре четвертая жена старого Бревальда принесла чайник. Это была красивая, немолодая уже туземка. Она знала всего несколько слов по-английски и все время улыбалась. Чаепитие проходило необычайно торжественно, было много бутербродов, приторно-сладкого печенья, и разговор велся весьма церемонный. Затем в комнату вошла маленькая сморщенная старушка. «Это бабушка моей Этель», — пояснил Бревальд, громко сплюнув на пол. Старушка неловко присела на краешек стула. Видно было, что она не привыкла к стульям, и ей гораздо удобнее сидеть на полу. Она молча уставилась на Лоусона блестящими глазками. В кухне за бунгало кто-то заиграл на концертино, и несколько голосов затянули гимн. Чувствовалось, что поют они не из благочестия, а просто потому, что им доставляет удовольствие музыка. Когда Лоусон возвращался в гостиницу, он был счастлив, сам не зная почему. Его умилил сумбурный образ жизни этих людей и в добродушной улыбке миссис Бревальд, в фантастической судьбе маленького норвежца, в блестящих таинственных глазах старой бабушки. Ему чудилось что-то странное и пленительное. Их жизнь была гораздо естественнее той, какую он знал. Она была ближе к ласковой плодородной земле. В эту минуту его раздражала цивилизация, и от одного лишь общения с этими примитивными существами он чувствовал себя более свободным, чем прежде. Лоусон представил себе, как он уходит из гостиницы, которая уже начинала действовать ему на нервы, и устраивается в своем собственном маленьком беленьком нарядном бунгало с окнами на море, так, чтобы перед глазами всегда были бесконечно изменчивые краски лагуны. Он полюбил прекрасный остров. Он больше не сожалел о Лондоне и об Англии. Он готов был провести остаток дней своих в этом забытом уголке, который земля благословила драгоценнейшими из своих даров, любовью и счастьем. Он твердо решил, что никакие препятствия не помешают ему жениться на Этель. Препятствий, однако, не оказалось. Он всегда был желанным гостем в доме Бревальда. Старик был любезен, с уст миссис Бревальд не сходила улыбка. По временам он замечал разных туземцев, которые, по-видимому, имели какое-то отношение к семейству. А однажды застал у Бревальда высокого юношу в лава-лава, покрытого с головы до ног татуировкой, с волосами, выбеленными глиной. Ему объяснили, что это племянник миссис Бревальд. Большей частью, однако, туземцы старались не попадаться ему на глаза. Этель была обворожительна. При виде Лоусона в глазах ее появлялось сияние, которое сводило его с ума. Она казалась наивной и очаровательной. Он с восхищением слушал ее рассказы о миссионерской школе, где она училась, и о сестрах-наставницах. Он ходил с нею в кино. Новые фильмы показывали 2 раза в месяц, а потом оставался на танцы. В кино собиралась публика со всех концов острова, ведь на Уполу очень мало развлечений. Здесь можно увидеть все местное общество. Белых дам, они всегда держатся особняком, женщин смешанной крови в элегантных американских туалетах, туземцев, темнокожих девушек в широких белых платьях и молодых людей в непривычных для них полотняных брюках и белых туфлях. Все были очень нарядны и веселы. Этель с удовольствием демонстрировала своего поклонника белого, который не отходил от нее ни на шаг. Вскоре пронесся слух, что он собирается на ней жениться, и все подруги ей завидовали. Найти себе мужа-европейца — большая удача для девушки смешанной крови. Даже незаконная связь и то лучше, чем ничего, хотя никто не знает, к чему она может привести. А Лоусон, благодаря своей должности управляющего банком, считался одним из самых выгодных женихов на острове. Будь он чуть меньше поглощен Этель, он мог бы заметить, что на него устремлено множество любопытных глаз, что жены европейцев бросают на него косые взгляды, а потом шушукаются и сплетничают. Однажды, когда мужчины, жившие в гостинице, собрались выпить на сон грядущий, Нельсон вдруг выпалил. «Послушайте, говорят, Лоусон собирается жениться на этой девчонке». «Ну и дурак», — сказал Миллер. Миллер — американец немецкого происхождения. Его настоящая фамилия была Мюллер. Был высокий, лысый толстяк с круглой, чисто выбритой физиономией. Большие очки в золотой оправе придавали ему добродушный вид, а белый полотняный костюм всегда сверкал безукоризненной чистотой. Неизменно готовый просидеть с ребятами всю ночь напролет, много пил, но никогда не пьянел. Он был обходителен и весел, но себе на уме. Ничто не могло отвлечь его от дела. Он представлял Сан-Францисскую оптовую фирму по сбыту ситца, станков и прочих товаров на островах. И компанейская жилка тоже была чисто профессиональным приемом. «Он не знает, чем это пахнет», — сказал Нельсон. «Надо бы, чтобы кто-нибудь его просветил». «Послушайте моего совета, не суйтесь не в свое дело», — сказал Миллер. «Если человек решил разыгрывать из себя идиота, пускай себя разыгрывает на здоровье». «Я с удовольствием провожу время с местными девушками, но жениться... Нет уж, благодарю покорно». Чаплин присутствовал при этом разговоре, и теперь слово было за ним. «Многие так поступали, но до добра это их не довело». «Поговорить бы вам с ним, Чаплин», — сказал Нельсон. «Вы ведь лучше всех его знаете». «Мой вам совет, Чаплин, оставьте его в покое», — сказал Миллер. Лоусон и тогда уже не пользовался симпатией, и никому не было до него дела. Миссис Чаплин поговорила на эту тему с некоторыми дамами, но они только выразили свое сожаление, а когда он объявил, что намерен жениться, было уже слишком поздно что-либо предпринимать. Целый год Лоусон был счастлив. Он купил бунгало на окраине туземной деревни, на самом конце мыса, замыкающего лагуну, вдоль которой построена Апия. Бунгало уютно примостилось меж кокосовых пальм. Окна его глядели на знойную синь Тихого океана. Прелестная, гибкая, грациозная, словно лесной зверек Этель, весело расхаживала по домику. Они много смеялись и болтали всякую чепуху. Вечерами их навещали постояльцы отеля, по воскресеньям они часто ездили к какому-нибудь плантатору, женатому на туземке. Время от времени ходили на вечеринки, которые устраивал кто-нибудь из метисов, владельцев оптовых складов в Апии. Люди смешанной крови теперь относились к Лоусону совсем не так, как прежде. Благодаря своей женитьбе он стал одним из них, и они называли его Берти. Они брали его под руку и похлопывали по спине. На этих вечеринках Лоусон любовался Этель. Она смеялась, глаза ее блестели. Он радовался, глядя, как она сияет от счастья. Иногда в бунгало приходили родственники Этель. Старик Бревальд с женой, а также двоюродные сестры и братья, какие-то туземки в широких балахонах, мужчины и мальчики в лава-лава, волосы у них были выкрашены в красный цвет, а тела покрыты искусной татуировкой. Возвращаясь домой из банка, Лоусон находил их во всех комнатах и добродушно смеялся. «Смотри, как бы они не пустили нас по миру», — говорил он. «Это мои родные. Я не могу отказать им, если они чего-нибудь просят». Лоусон знал, что если европеец женится на туземке или девушке смешанной крови, то ее родственники непременно будут считать, что напали на золотую жилу. Он брал лицо Этель и целовал ее розовые губы. Ей, конечно, невдомек, что его жалование, которого с избытком хватало на жизнь холостяку, следует экономить, если на него приходится содержать жену и дом. Вскоре Этель родила сына. Когда Лоусон в первый раз взял новорожденного на руки, у него вдруг защемило сердце. Он не ожидал, что ребенок будет таким темнокожим, ведь в нем всего лишь четвертая часть туземной крови. Так почему бы ему в самом деле не быть таким же, как всякий английский младенец? Но нет, желтый младенец, свернувшийся калачиком в его руках, с головой уже покрытой черными волосами, с огромными черными глазами, легко мог сойти за туземца. Белые дамы стали игнорировать Лоусона с первого дня его женитьбы. Когда он встречался с мужчинами, у которых он холостяком привык обедать, им было явно не по себе, и они пытались преувеличенной любезностью скрыть свое смущение. «Как поживает миссис Лоусон?» — спрашивали они. «Вам повезло, чертовски красивая женщина». Но если они шли со своими женами и встречали его вместе с Этель, им было очень неловко, когда их жены снисходительно ей кивали. Лоусон только смеялся. «Все они смертельно скучны», — говорил он. «Плевал я на то, что они не приглашают меня на свои паршивые вечеринки». Но со временем это начало его раздражать. Темнокожий младенец сморщил личико. «Это его сын». Он подумал о детях смешанной крови в Апии. У них были нездоровые и желто-бледные лица, и их преждевременное развитие неприятно бросалось в глаза. Он видел, как их отправляли на пароходе в школу на Новую Зеландию. Надо было еще найти школу, куда принимают детей, в чьих жилах течет туземная кровь. Дерзкие и в то же время робкие, чем-то неуловимо отличающиеся от белых, они сидели тесно, сбившись в кучку. Между собой они разговаривали на местном наречии. Когда эти мальчики становились взрослыми, они получали меньшее жалование из-за своей туземной крови. Девушка могла еще выйти замуж за белого, но для юноши не оставалось никакого выхода. Он вынужден был жениться на метиске или на туземке. Лоусон твердо решил избавить своего сына от подобных унижений. Нужно во что бы то ни стало вернуться в Европу. Он зашел взглянуть на Этель. Хрупкая и прелестная, она лежала в постели, окруженная туземками, и окончательно утвердился в своем решении. Если он увезет ее к себе на родину, она будет принадлежать ему безраздельно. Он любил ее так страстно, он так хотел, чтобы она слилась с ним душою и телом, а между тем он понимал, что она глубоко вросла корнями в туземную жизнь, и потому здесь в ней всегда будет нечто скрытое, непостижимое для него. Не говоря никому ни слова, ему почему-то хотелось сохранить все это в тайне. Он написал своему родственнику, совладельцу торговой фирмы в Абердине, что здоровье его, из-за которого он, подобно многим другим, уехал на острова, стало гораздо лучше, и потому ничто не мешает ему вернуться в Европу. Он просил родственника употребить все свое влияние, чтобы достать ему место, хотя бы и низкооплачиваемое, в долине реки Ди, где климат особенно хорош для легочных больных. Письма из Абердина на Самоа идут недель 5 или 6, а переписываться пришлось долго. У Лоусона было достаточно времени, чтобы подготовить Этель. Она радовалась, как ребенок. Забавно было смотреть, как она хвасталась перед друзьями, что едет в Англию. Для нее это была ступенька вверх. Там она станет настоящей англичанкой. Приближающийся отъезд чрезвычайно ее волновал. Наконец Лоусон получил телеграмму с предложением занять должность в Клинкардинширском банке, и Этель просто себя не помнила от восторга. Когда длинное путешествие осталось позади, и они поселились в Шотландии, в маленьком гранитном городке, Лоусон понял, как много значит для него снова очутиться среди соотечественников. 3 года, проведенные в Апии, вспоминались ему как изгнание, и он со вздохом облегчения возвращался к нормальной человеческой жизни. Приятно снова играть в гольф и ловить рыбу, ловить по-настоящему, а не то, что в Тихом океане, где стоит только забросить удочку, как сразу начинаешь вытаскивать из битком набитого рыбы моря одну медлительную жирную рыбину за другой. Приятно ежедневно читать газету со свежими новостями, встречаться с мужчинами и женщинами своего круга, с людьми, с которыми можно поговорить. Приятно есть свежее, немороженое мясо и пить свежее, неконсервированное молоко. Лоусоны жили гораздо уединеннее, чем в Апии, и он был счастлив, что Этель принадлежит только ему одному. После 2 лет женитьбы он любил ее еще беззаветнее, чем прежде, не мог провести без нее минуты и стремился к все более тесной близости. Но странное дело, после радостного волнения, связанного с переездом, Этель как будто гораздо меньше интересовалась новой жизнью, чем он ожидал. Она никак не могла привыкнуть к чуждой ей обстановке, казалась вялой и апатичной. Когда пышная осень сменилась мрачной зимой, Этель стала жаловаться на холод. Полдня она проводила в постели, потом лежала на диване, иногда читала романы, но большей частью ничего не делала. Вид у нее был подавленный и несчастный. «Не огорчайся, детка», — говорил он. «Ты скоро привыкнешь. Подожди, пока наступит лето. Здесь бывает почти так же жарко, как в Апии». Сам он уже много лет не чувствовал себя таким здоровым и крепким. Небрежность, с какой Этель вела хозяйство, не имела значения на Самоа, но здесь была совершенно неуместной. Лоусону не хотелось, чтобы гости замечали беспорядок в доме, и он со смехом и с мягкими упреками по адресу Этель сам принимался за уборку. Этель лениво следила за ним. Она часами играла с сыном, болтая с ним на своем родном языке. Чтобы развлечь ее, Лоусон старался подружиться с соседями, и они часто бывали на вечеринках, где дамы пели романсы, а добродушные мужчины молча радовались, глядя на них. Этель дробела и всегда сидела в стороне. Иногда, охваченный внезапным беспокойством, Лоусон спрашивал, счастлива ли она. «Да, я совершенно счастлива», — отвечала Этель. Но взор ее омрачала какая-то мысль, которую он не мог разгадать. Она настолько ушла в себя, что ему казалось, будто он знает о ней не больше, чем в тот день, когда впервые увидел, как она купается в заводе. У него все время было неприятное чувство, как будто она что-то от него скрывает. И это чувство мучило его, потому что он ее боготворил. «Ты не скучаешь по Апии?» — спросил он ее однажды. «Нет, что ты. По-моему, здесь очень хорошо». Какое-то смутное предчувствие беды заставило его пренебрежительно отозваться об острове и его обитателях. Этель улыбнулась и ничего не ответила. Изредка она получала пачку писем Самоа, и тогда целый день ходила бледная, застывшим лицом. «Ничто не заставит меня вернуться туда», — сказал он как-то. «Там не место для белого человека». Однако вскоре он стал замечать, что в его отсутствие Этель часто плачет. В Апи она была словоохотлива, много болтала о домашних делах, любила посплетничать, но теперь постепенно сделалась молчаливой. и, несмотря на его старания развеселить ее, оставалась безучастной ко всему. Ему казалось, что воспоминания о прежней жизни отдаляют от него жену, и он безумно ревновал ее к острову, к морю, к Бревальду и ко всем темнокожим людям, о которых он теперь вспоминал с ужасом. Когда она говорила о Самоа, он отвечал с горечью и издевкой. Однажды, это было поздней весной, когда распускались листья на березах, вернувшись домой вечером после партии в гольф, он увидел, что Этель не лежит по своему обыкновению на диване, а стоит у окна. По-видимому, она ожидала его возвращения. Не успел он войти в комнату, как она, к его удивлению, заговорила на самоанском языке. «Я этого не выдержу. Я не могу здесь больше жить. Я ненавижу все это, ненавижу!» «Да говори же ты по-человечески, Бога ради!» раздраженно бросил он. Она подошла к нему и неловко каким-то варварским жестом обняла его обеими руками. «Уедем отсюда, вернемся на Самоа. Если я останусь здесь, я умру. Я хочу домой». В отчаянии она разразилась слезами. Гнев его сразу прошел. Усадив Этель к себе на колени, он объяснил ей, что не может бросить службу, ведь иначе им не прожить. Его место в Апии давно уже занято. Ему там нечего делать. Он пытался внушить ей, какие неудобства и унижения ожидают их на острове, какая горькая участь уготована их сыну. «В Шотландии можно получить прекрасное образование. Здесь хорошие, недорогие школы. А потом он сможет поступить в Абердинский университет. Я сделаю из него настоящего шотландца». Они назвали сына Эндрю. Лоусон хотел, чтобы он стал врачом. Он женится на белой женщине. «Я не стыжусь того, что в моих жилах половина туземной крови», — угрюмо проворчала Этель. «Конечно нет, детка. Тут нечего стыдиться». Когда она прижималась своей мягкой щекой к его щеке, вся его твердость мгновенно улетучивалась. «Ты не знаешь, как я люблю тебя. Я бы все на свете отдал, лишь бы ты поняла, что у меня на сердце», — говорил он и искал ее губы. Наступило лето. Зеленая горная долина благоухала, холмы покрылись ярким ковром цветущего вереска. Один солнечный день сменялся другим, и прохладная тень берез манила путника, утомленного знойным блеском дороги. Этель больше не вспоминала Самоа, и Лоусон перестал нервничать. Он решил, что она примирилась с новой жизнью, и ему казалось, что его страстная любовь не оставляет в ее сердце места для тоски. Но однажды его окликнул на улице местный врач. «Послушайте, Лоусон, зачем вы позволяете своей жене купаться в наших горных речках? Тут вам не Тихий океан». Лоусон очень удивился и не сумел этого скрыть. «Я не знал, что она купается». Врач засмеялся. «Ее видело множество народа. Об этом болтают все, ведь этот затон близ моста довольно-таки неподходящее место для купания. И к тому же купаться там запрещено». «Но не в этом дело. Я не понимаю, как она может купаться в такой холодной воде». Лоусон знал затон, о котором говорил доктор, и ему вдруг пришло в голову, что он чем-то напоминает заводь на Уполу, где Этель любила купаться по вечерам. Извилистая прозрачная речка, весело журча, бежала между скал, образуя чуть повыше моста спокойный глубокий заливчик с небольшим песчаным пляжем. Затон осеняли большие деревья, только это были не кокосовые пальмы, а буки. И лучи солнца, пробиваясь сквозь густую листву, искрились на водной глади. Лоусон содрогнулся. Он представил себе, как Этель каждый день приходит к затону, раздевается на берегу, погружается в воду, гораздо более холодную, чем вода в родной заводе. Ее на мгновение охватывает воспоминания о прошлом. Он снова увидел в ней сказочного духа реки, и он никак не мог понять, почему проточная вода с такой силой влечет ее к себе. В тот же вечер он отправился на реку. Он осторожно пробирался меж деревьев, и поросшая травой тропинка заглушала его шаги. Вскоре перед ним открылся затон. Этель сидела на берегу и глядела на воду. Она сидела очень тихо. Казалось, река неотвратимо притягивает ее к себе. Наконец она встала и на мгновение скрылась из виду. Потом он увидел ее снова. В свободном широком платье, легко ступая по мху босыми ногами, она подошла к реке, бесшумно скользнула в воду и медленно поплыла. Казалось, это плывет не женщина, а какая-то сказочная фея. Он не мог понять, почему это зрелище так бередит ему душу. Он подождал, пока она выбралась на берег. Мокрое платье плотно облегало ее тело. Постояв так с минуту, она медленно провела руками по груди, вздохнула легко и радостно и скрылась из виду. Лоусон повернулся и пошел обратно в поселок. Острая боль пронзила ему сердце. Он понял, что Этель по-прежнему для него чужая, и что его ненасытная страсть навсегда останется неудовлетворенной. Он ни словом не обмолвился о том, что видел. Он вел себя так, будто ничего не случилось, но с любопытством поглядывал на жену, стараясь понять, что у нее на уме. Он стал относиться к ней еще нежнее, словно надеялся своей страстной любовью заглушить глубокую тоску в ее сердце. И вот однажды, вернувшись домой со службы, он, к своему удивлению, не застал ее дома. «А где миссис Лоусон?» — спросил он служанку. «Она уехала с мальчиком в Абердин, сэр», — отвечала служанка, слегка озадаченная вопросом. «Велела передать, что вернется с последним поездом». «Ну что же, прекрасно». Ему было досадно, что Этель не предупредила его о поездке, но он не беспокоился. Она в последнее время часто ездила в Абердин. Он даже обрадовался, что она походит по магазинам и, быть может, успеет побывать в кино. Он отправился встречать последний поезд, но она не приехала. И тут он вдруг испугался. Войдя в спальню, он сразу увидел, что на туалете ничего нет. Он открыл платяной шкаф, выдвинул ящики комода. Они были наполовину пусты. Этель сбежала. Лоусон пришел в ярость. Было уже поздно звонить в Абердин и наводить справки, но он и так понял, что произошло. С дьявольской хитростью Этель выбрала время, когда в банке готовили годовой отчет, и он не мог за нею погнаться. Служба связывала его по рукам и ногам. В газете он прочел, что на следующее утро уходит пароход в Австралию. Сейчас она уже едет в Лондон. Из его горла вырвались рыдания. «Я сделал для нее все на свете», — кричал он. «А у нее хватило совести так поступить со мною. Как это жестоко! Как невероятно жестоко!» В ужасной тоске прошло 2 дня. Наконец он получил письмо, написанное ее ученическим почерком. Писание всегда давалось ей с трудом. «Милый Берти, я не могла дальше выдержать. Я возвращаюсь домой. Прощай, Этель». Ни слова сожаления. Она даже не звала его с собою. Лоусон был убит горем. Он узнал, где будет первая остановка парохода, и хотя отлично понимал, что она не приедет, отправил телеграмму, умоляя ее вернуться. В страшном волнении он ждал, что она пришлет ему хотя бы слово привета, но она даже не ответила. Один приступ отчаяния сменялся другим. Он то радовался, что наконец от нее избавился, то решал, что не даст ей денег и таким образом заставит вернуться. Он чувствовал себя одиноким и несчастным. Он тосковал по ней и по ребенку. Он понимал, как бы он ни обманывал себя, ему остается лишь одно — последовать за ней. Он не мог больше жить без нее. Все его планы на будущее рухнули, словно карточный домик, и он со злобным нетерпением отбросил их прочь. Ему не было дела до того, что станется с ним, его интересовало лишь одно — вернуть Этель. При первой же возможности он поехал в Абердин и заявил управляющему банком, что немедленно уходит со службы. Управляющий возмутился, сказал, что не может отпустить его так скоро. Лоусон не желал ничего слушать. Он решил во что бы то ни стало освободиться до отплытия следующего парохода и успокоился только тогда, когда продал все свое имущество и взошел на борт. До этой минуты все, кто сталкивался с ним, подозревали, что он не в своем уме. Перед тем, как покинуть Англию, он послал на саму телеграмму, извещавшую Этель о том, что он выезжает к ней. Вторую телеграмму Лоусон отправил из Сиднея, и когда ранним утром пароход наконец подошел к Апии, и он увидел белые домики в беспорядке, разбросанные по берегу, он почувствовал огромное облегчение. На борт поднялись врач и таможенный чиновник. Это были старые знакомые, и он рад был их видеть. Они выпили, по старой привычке, еще потому, что он страшно волновался. Он не был уверен, что Этель ему обрадуется. Он сел в шлюпку и, подъезжая к пристани, с беспокойством оглядывал кучку встречавших. Этель не было. У него сжалось сердце. Однако вскоре увидел старый синий комбинезон Бривальда и проникся теплым чувством к старику. «Где Этель?» — спросил он, спрыгнув на берег. «В бунгало. Она теперь живет у нас». Лоусон огорчился, но сделал веселое лицо. «Вы сможете меня приютить? Пройдет, наверное, недели две, пока мы устроимся». «Да, пожалуй, мы можем потесниться». Пройдя через таможню, они зашли в гостиницу, и там Лоусона приветствовали его старые знакомые. Прежде чем удалось оттуда уйти, пришлось порядочно выпить, и когда они, наконец, выбрались из гостиницы и направились к дому Бривальда, оба были сильно навеселе. Лоусон заключил Этель в объятия. При виде ее он забыл все свои горькие мысли. Теща была рада его видеть. Старуха, бабка Этель, тоже. Пришли туземцы и метисы и уселись вокруг, глядя на него сияющими глазами. Бривальд принес бутылку виски, и все выпили по глотку. С Лоусона сняли европейскую одежду, и он сидел голый, держа на коленях своего темнокожего ребенка. Этель в широком платье сидела рядом. Он чувствовал себя как возвратившийся блудный сын. Вечером он снова пошел в гостиницу и вернулся оттуда уже не навеселе, а совершенно пьяный. Этель и ее мать знали, что белые мужчины время от времени напиваются, от них следует этого ожидать. Добродушно посмеиваясь, они уложили его в постель. Через несколько дней Лоусон начал искать работу. Он знал, что ему не приходится рассчитывать на место, подобное тому, какое он занимал до отъезда в Англию. Но свой опыт он может применить в какой-нибудь торговой фирме и от этого, пожалуй, даже выиграет. «В конце концов, в банке капитала не наживешь», — сказал он. «Торговля — дело другое». Он надеялся вскоре сделаться настолько незаменимым, что кто-нибудь возьмет его в компаньоны, и тогда ничто не помешает ему через несколько лет разбогатеть. «Как только я устроюсь, мы найдем себе домик», — сказал он Этель. «Нельзя же все время жить здесь». В тесном бунгало Бривальда все сидели друг на друге, и Лоусон никогда не мог остаться вдвоем с Этель. Везде толкались люди, и не было ни минуты покоя. «Впрочем, поживем здесь, пока не найдем того, что надо. Торопиться некуда». Через неделю он устроился в фирму некоего Бэйна. Но когда он заговорил с Этель о переезде, она сказала, что хочет остаться на старом месте до родов. Она ждала второго ребенка. Лоусон попытался ее уговорить. «Если тебе здесь не нравится, живи в гостинице», — заявила она. Он внезапно побледнел. «Этель, как ты можешь предлагать мне это?» Она пожала плечами. «Зачем нам свой дом, когда можно жить здесь?» Он уступил. Теперь, когда Лоусон возвращался после работы в бунгало, там было полно туземцев. Они курили, пили каву, спали или безумолку болтали. В доме было грязно и неприбрано. Его сын ползал по комнатам, играл с туземными детьми и слышал одну только саманскую речь. У Лоусона вошло в привычку по дороге домой заходить в гостиницу и пропускать пару коктейлей, ибо, не подкрепившись спиртным, он не находил в себе сил провести долгий вечер в обществе добродушных туземцев. И все время, несмотря на то, что он любил Этель более страстно, чем когда-либо, он чувствовал, что она ускользает от него. Когда родился ребенок, он предложил Этель переехать в свой дом, но она отказалась. После пребывания в Шотландии она с какой-то неистовой страстью привязалась к своему народу и самозабвенно предалась туземным обычаям. Лоусон стал пить еще больше. Каждую субботу он ходил в английский клуб и напивался до потери сознания. В пьяном виде он становился сварливым и однажды крупно повздорил со своим хозяином. Бэйн выгнал его, и ему пришлось искать себе другое место. Недели две или три он не работал и, чтобы не оставаться дома, сидел в гостинице или в английском клубе и пил. Миллер, американец немецкого происхождения, взял его к себе в контору из чистой жалости. Однако он был человек практичный, и, несмотря на то, что Лоусон обладал большим опытом в финансовом деле, без всяких колебаний предложил ему более низкое жалование, чем тот получал на прежнем месте, зная, что обстоятельства заставят Лоусона согласиться. Этель и Бривальд ругали его за это, потому что Педерсон, метис, предлагал ему больше. Но Лоусон и слышать не хотел о том, чтобы подчиняться метису. Когда Этель начала ворчать, он в ярости выпалил: «Я скорее сдохну, чем стану работать на Черномазова». «Не зарекайся», — отвечала она. И через полгода он вынужден был пойти на это последнее унижение. Страсть к спиртному постепенно брала над ним верх, он часто напивался и небрежно исполнял свои обязанности. Миллер не раз предупреждал его, но Лоусон был не такой человек, чтобы спокойно выслушивать замечания. В один прекрасный день в разгар перебранки он надел шляпу и ушел. К этому времени его репутация была уже всем известна, и никто не хотел нанимать его на службу. Некоторое время он слонялся без дела, а потом его свалил приступ белой горячки. Придя в себя пристыженный и больной, он не мог больше противостоять беспрерывному нажиму и отправился просить место у Педерсона. Педерсон был рад иметь в своей конторе европейца, к тому же познания в бухгалтерии делали Лоусона очень полезным работником. С этого времени Лоусон быстро покатился по наклонной плоскости. Европейцы обращались с ним подчеркнуто холодно. Окончательно прекратить с ним всякое знакомство им мешала только презрительная жалость, да еще страх перед его пьяным гневом. Он стал страшно обидчив и то и дело воображал, будто его хотят оскорбить. Лоусон жил теперь постоянно среди туземцев и метисов, но уже не пользовался престижем европейца. Туземцы чувствовали его отвращение к ним и их злило, что он все время подчеркивает свое превосходство. Теперь он ничем не отличался от них, и они никак не могли понять, чего ради он чванится. Бривальд, прежде услужливый и подобострастный, теперь всячески выказывал ему свое презрение. Этель прогадала. Начались безобразные сцены, и несколько раз дело доходило до драки. Когда завязывалась ссора, Этель становилась на сторону своих родных. Они предпочитали, чтобы Лоусон напивался. Пьяный он лежал на кровати или на полу и спал тяжелым сном. Вскоре он почувствовал, что от него что-то скрывают. Когда он возвращался в бунгало, чтобы съесть жалкий ужин, наполовину состоявший из туземных блюд, Этель часто не бывала дома. Если он спрашивал о ней, Бривальд отвечал, что она ушла в гости к подруге.